7. Зоя. Просыпаюсь тяжко и словно налитой свинцом головой. Глаза опухли от вчерашних слез, веки едва открываются. С трудом поднимаюсь с кровати в гостевой спальне, чувствую, как в висках пульсирует боль. В зеркале мелькает мое отражение. Бледное лицо, потухший взгляд. Юра вчера настолько обнаглел, что так и не пришел ночевать домой. Хотя нет, потом я узнаю, что он ночевал, но пришел поздно и тихо, словно вор. Спускаюсь на кухню, где меня встречает привычный утренний беспорядок. На столе разбросаны грязные тарелки и чашки, крошки от бутербродов прилипли к столешнице, пятна кетчупа уже успели засохнуть. Все ясно. Юра ночью ел и оставил за собой этот бардак, ведь убирать посуду – это не царское дело. В груди поднимается раздражение и глухая обида. Совсем обнаглел. Шепчу я себе под нос, собирая грязную посуду и отправляя ее в раковину. Руки действуют автоматически, а мысли мечутся в голове, словно запертые птицы. Как он может быть таким? Мало того, что изменяет мне почти открыто, ставит меня в идиотское положение перед всеми, особенно перед своим же начальником, так еще и посуду за собой не может убрать. За 21 год брака я привыкла к его недостаткам, старалась не замечать мелочей, прощала и оправдывала его перед самой собой, но теперь это уже слишком. Невольно вспоминаю Гордея. Совсем другой человек. Никогда не оставит после себя беспорядок. Всегда аккуратен и педантичен до мелочей. Даже костюм его всегда идеально выглажен. Рубашка белоснежная, галстук подобран со вкусом. Гордей никогда не позволит себе такого отношения к женщине. И уж тем более к женщине, с которой прожил столько лет. И Мурзик вчера отнесся к нему с благосклонностью. Животные чувствуют хороших людей. От Юры Мурзик предпочитает держаться подальше. Сердце болезненно сжимается при мысли о Гордее. Он потерял жену много лет назад, но до сих пор верен ей. Вот это мужчина. А Юра? Юра просто предатель. Он бросил под ноги 21 год нашей совместной жизни. И ради чего? Ради молодой любовницы? Под ногами трется Мурзик и жалобно мяукает, напоминая о своем завтраке. Я улыбаюсь сквозь слезы и насыпаю ему корм. Кот благодарно мурлычет и принимается за еду. «Хоть кто-то в этом доме ценит мои старания», — говорю я вслух, поглаживая пушистую дымчатую спинку Мурзика. На душе становится чуть легче от его пушистого присутствия, но ненадолго. Убрав кухню за мужем, я снова поднимаюсь в спальню. Юра лежит на кровати прямо поверх покрывала и громко храпит, раскинув руки в стороны. Будто бы не опаздывает на работу, хотя рабочий день давно уже начался. У него что, отгул? На полу валяется его смятая рубашка. Поднимаю ее с пола и вдруг замечаю на воротнике едва заметный след от помады и тонального крема. Сердце пропускает удар. Вот оно, прямое доказательство его измены. Юра уже даже не скрывает этого. Вспоминаю вчерашние царапины на его спине и шее. Сегодня к ним добавились новые. Свежие следы ногтей любовницы. Представляю их вместе и чувствую тошноту. Он ведь недавно сказал мне, что я постарела и стала некрасивой. Что мне срочно надо сделать операцию и увеличить грудь. Наверняка его любовница молодая и красивая. От этих мыслей становится невыносимо больно. Я столько лет посвятила ему. Забросила карьеру. Отказалась от собственных амбиций ради мужа и дома. Растворилась в нем полностью, забыла о себе самой. А он вот так просто взял и предал меня. Слезы снова подступают к глазам. Я отворачиваюсь от спящего мужа, не желая больше видеть его лицо. Мурзик вдруг оказывается рядом со мной, ловко запрыгивает на кровать и начинает осторожно лапкой трогать мою руку, словно пытается утешить или отвлечь от мрачных мыслей. «Ты мой хороший», — тихо говорю я коту, гладя его мягкую шерсть. Мурзик мурлычет громче и вдруг начинает забавно кататься по покрывалу на спине, смешно задрав лапки вверх. Я невольно улыбаюсь сквозь слезы. Кот явно пытается поднять мне настроение. «Спасибо тебе, родной мой пушистый терапевт», — шепчу я ему с благодарностью. В этот момент телефон резко звонит из гостевой спальни. Я вздрагиваю от неожиданности и бегу в комнату. Хватаю телефон, смотрю на экран. Сердце замирает от тревоги. Вчера вечером мне пришло странное сообщение с незнакомого номера о Юре и о его похождениях с любовницей. Я ждала продолжения или объяснений всю ночь, но ничего больше не последовало. Никаких сообщений. Сейчас же мне звонит сын Коля. Что-то случилось. Почему Коля звонит так рано утром? Обычно в это время он спит. Беру трубку дрожащими пальцами. «Алло, сынок, что-то случилось?» В груди тревожно колотится сердце. Я чувствую, что этот звонок изменит все.